Жития святых, святителя Дмитрия Ростовского, месяц юни, ден четвертый. Сие чтение в библиотеке LibriVox. Все чтение LibriVox, достояние всеобщее. А ще хочете более научити или же помощи, посетите LibriVox.org. Память и живо святых отца нашего Митрофана, первого патриарха Константиниграда. И живо святых отец наш Митрофан, бейст в лете великого Константина, первого царя християнского са индометия римлянина бывшего царского рода. Провабо, прежде бывшего царя римского, Дометий брат бяше. Той Дометий благоразумен сей, рассмотрев прелести заблуждения идолопоклонническое и познав правую и истинную быть веру христианскую, отверже се ложних богов и верова в истинного Бога Господа нашего Иисуса Христа. А понеже в то время велие время совершаше се кумиробесие нечестие и неповинно е безчислени християн повсядни убийство, то го ради Дометий остави в Рим, прииде в Византию с двумя синами своими, Провом и Митрофаном. Бяше же тогда в Византии епископ Тит, муж богоугоден и свят. Притом Дометий с синами своими живяше, получая се в вере Христовой и в закони Господни, и на добродетелно е житие наставляя се. Епископ же видя его всем сърцем и всею душею ко Христу прилепивша се, духом горяща и Господу работающа, причте его в причет църковни, поставив того пресвитера. И когда же епископ Тит представи се ко Господу, прия по нем престоле го Дометий. По кончине блаженна го Дометий епископа възприя престол святителски и са и него Пров. По представлении же и Прова, сей святей Митрофан, сын Дометиев, а брат Провов, на престол византийского архиерейства возведен бъйст. Прииде же великий Константин цар во Тракийскую страну, и в Византии бъйв, виде се го святителя Митрофана, и беседував с ним познато го бъйти великоугодника Божия, и почуди се добродетелно му житию его и премудрости, и возлюбито го зело. Желая же наслаждати се богодухновених словесона го, приведе го в Рим. Та же восхоте пренести престол свой царски из Рима в Византию. Рассмотрев от то место вельми красно, и еже бъйти на нем царскому граду угодно, плодами земными преизобильно, при евксинстен понте между Европою и Азией суще, к нему же и морем и сушею пути добрый. Основал бо град велик, издание и прекрасними того возвеличив, нарече новими именувани, ово в свое име Константинополем, ово новым Римом и Цареградом. И того жде свята го Митрофана от стара го Рима в новий Рим приведе, и от цеме го себе нарече, и чест патриаршую ему у святых отец 380 на первый по повелению его царскому в Никею собор вселенский сушечихся, исходатайствува, и сей первый бъйст патриарх Константинопольский. Невозможе святый Митрофан, первый Константинополя нового Рима патриарх, на собор он сам прийти, престарелости ради своя и телесния немощи, послав вместо себе хора епископа своего Александра, мужа честный и свята, и стара, многие труды и умири церковном в Тракии и Илирике подемша, той в соборе держаше место патриарха своего Митрофана и на ария подвизаше ся. Кончащо се же вселенскому оному собору, благочестивий цар Великий Константин моли всех святителей идти с ним к святейшему патриарху Митрофану, посетите его больна суща и на одре смертним лежаща. И егда все с царем к нему в недельний день приидоша, и беседи бывший глагола царку святому. Вижду тя, о честнейший отче, от старости и от болезни издемокша, молю обо тярцы и покажи нам, кто по тебе пастир стаду бъйти достоин. Святый же Митрофан радостным лицем к царю отвеща, воистину дух святый ныне глагола усты твоими. Мне бо осем прежде седми дней помышляю, что открый Господь, яко по десяти днех отиду от здешних. Имат же по мне прияти престол со служитель мой Александр, достойний воистину избрание и дара Святаго Духа, а по нем Павел, сей ныне в чтецах, престола наследник имат бъйти. Возрев же на божественного Александра, патриарха Александрийского, рече к нему, и тъй, о брате, изрядного по себе наследника оставиши, и взем за руку архидиакона Его Атанасия глагола: «Се храбри Христов воин, сей по тебе наследник будет, и не точи вкупе с брату моим Александром противо нечестие арианска го крепко станет, но и ве великие подвиги внидет, и многое с мужественным Павлом ждут Его страдания». Сице святые о будущих проречи, и по десяти от откровения Господня днех скунча си в мире, месяце юния в четвертий день. Поживе всех лет от рождения своего 117, ныне же в бесконечный живет жизни, предстоя престолу архиерея великого небеса прошедшего, Христа спаса нашего, Ему же слава во веки. Амин. Конец жития святителя Митрофана.